Чтобы выстрелить живого человека, нужно иметь твердость, а не интеллигентскую жижицу. Выстрелите, да еще, не дай бог, попадете, и будете всю жизнь терзаться угрызениями». С этими словами Дуга направил на Корнелия, висевший на поясе, уловитель индексов. Цезарь вдруг метнулся, встал рядом с Корнелием, выбросил вперед изогнутую ладонь со сжатыми пальцами, словно хотел защитить Корнелия от прибора. Лицо у Дуга стало озабоченным. «Не действует?» — участливо спросил Корнелий. «Черт, где я его грохнул? А вы не радуйтесь, я уточню ваш индекс по спискам в штабе. Господин Корнелий Глаз, из Руты, кажется?» «Именно кажется. Уловитель ваш в порядке, а я не Корнелий Глаз из Руты. Глаз казнен, а я человек без индекса по имени Петр Ксото». Это он сказал неожиданно для себя и мгновенно вспомнил желтые пальцы Петра на пистолете. «Не валяйте дурака! Отдайте пистолеты и руки на затылок! Или стреляй, черт возьми, скотина!» Лицо Дуга искривилось, как резиновая маска. «Ни то, ни другое, сержант. Пистолеты вы не получите и пойдете сейчас прочь. Не советую рассказывать про меня. Лучше сообщите командиру, что потеряли оружие при пьянке. Это принесет вам крупные неприятности, но меньше, чем если узнают правду. Сдать пистолет при выполнении задания. В этом случае шансов на спасение не больше половины, а?» «А у тебя какие шансы? И зачем тебе мальчишка? Или ты...» Он вдруг заухмылялся, и Корнелий резко сдвинул вниз предохранитель С-2. «Марш вдоль улицы и не оглядываться! Или я стреляю на счете три! Можете думать, что это от интеллигентской нервности!» Корнелия вдруг мелко затрясло. «Пистолет с глушителем! Никто не услышит! Но... раз...» Дуга, нагнувшись, посмотрел ему в лицо, повернулся и тяжело пошел по плитам. Корнелий сунул в карман уланский дум-дум, свободной рукой взял Цезаря за плечо, потянул его в тень. Оттуда, в заросший садовыми джунглями переулок, проход между заборами. Потом под откос, к дощатому, совсем деревенскому мосту через ручей. Оказалось вдруг, что уже не он ведет Цезаря, а Цезарь тащит его за руку по темной, непробиваемой для солнца аллее. «Скорей! Тут близко дорога, по ней ходят частные таксокары!» «У меня нет денег», — выдохнул Корнелий. Цезарь на бегу выдернул из кармана на трусиках желтую бумажку. «У меня есть 10 марок. Спрячьте пистолет». Похожий на громадную божью коровку пилигрим послушно остановился у травянистой обочины. Цезарь влез в машину первым, весело сказал равнодушному таксисту. «Нам на перешеек, Артиллерийская улица». Повернулся к Корнелию. «Дядя Петр, мы заедем за моими удочками, а потом, как договорились, на вокзал». «Ой, да не бойся ты, пожалуйста. Успеем». Резвый, слегка избалованный мальчик, собравшийся, видимо, со своим пожилым неряшливым дядюшкой за город. Через полчаса они шагали по перешейку, соединявшему город с широким скалистым мысом. На мысу был неухоженный и нелюбимый горожанами парк. На перешейке росли сосны, душно пахло разогретой смолой. Пистолеты оттягивали карманы, царапали сквозь подкладку ноги. Корнелий взмок от духоты, но послушный молча шел за Цезарем. Цезарь заговорил первым. «А где ребята?» «Наверное, уже там». Корнелий сам удивился сухости своего тона. «А вы?» «Что я?» «Не ушли с ними?» «Как видишь». «Почему?» Глаза у него были зеленые, скулы не по-детски заостренные, рот после каждого слова сжимался твердо. Можно было ответить: «Я обещал увезти на луга всех ребят, а увел не всех, ты остался». Можно было проще: «А кто тебя, дурака, выцарапал бы из лап Дуга Лобмана?» Корнелий сказал с досадой: «А чего мне там? Ты вот тоже не пошел?» «Сравнили!» — дернул плечом Цезарь и вдруг словно опомнился. Глянул, как обычный провинившийся мальчишка, сказал тихо и торопливо: «Извините меня, пожалуйста». «Пожалуйста», — усмехнулся Корнелий, моментально оттаивая. Они встретились глазами, и Корнелий опять поймал себя на желании провести ладонью по щетинистому шару прически Цезаря, и был почти уверен, что Цезарь тогда улыбнется и станет славным, добрым мальчуганом. Но не решился, только рукой качнул. А Цезарь потупясь проговорил. «Если бы не вы, сержант скрутил бы меня». «Видимо, за тобой следили». «Видимо. Я вчера пробрался домой, там никого. Бим наглухо отключен. Включил, а он меня даже не узнает. Позвонил папиным друзьям, они говорят, кажется, папа и мама уехали в столицу хлопотать за тебя. А еще говорят, вернись в школу. Но я остался, переночевал». «Может быть, эти знакомые твои и сообщили уланам, что ты дома?» «Не хотелось бы так думать», — очень серьезно отозвался Цезарь. «Скорее, уланы догадались сами, это нетрудно. Не надо было оставаться на ночь, но я все ждал, вдруг мама и папа вернутся». «А потом?» «Утром решил ехать в столицу, искать их». Жалость резанула Корнелия. «Совсем малыш. Один, почти раздетый, с 10 марками. Я больше не нашел дома денег. Думал, проскользну без билета. А вещи в дорогу я взял. Не думайте, что такой уж глупый. Сложил в туристский ранец, перекинул через забор, в переулок, а сам вышел через калитку. Хотел сперва осмотреться, а потом подобрать.